Глава 19. ВКС. Река ошибся. Вообще-то он рассчитывал, что праведники, как только он начнет их атаковать, тут же свяжутся со своими, и прибудет еще одна эскадра, которую Рика намеревался разобрать так же, как и предыдущую. Установит лунь посреди обломков кораблей, вырубит движки и сделает вид, что его корабль сильно поврежден. Ну а когда корабли праведников подойдут ближе, он провернет тот же самый финт, что и в прошлый раз. Дождется момента и вжарит со всех стволов. Затем выпустит дронов и добьет оставшиеся корабли. Уже проверенный план должен был сработать. Да только праведники явились не одной эскадрой, а сразу несколькими. Более того, еще и их головной корабль прибыл. Да, ну нахер! Рика принялся запускать систему Луни, перевел энергосистему на щиты и движки, практически полностью обесточив орудия. И заставил свой корабль чуть ли не скакнуть вперед, мгновенно врубив ускорители. Теперь единственное, что его могло спасти, это скорость и дистанция. Чем быстрее он будет улетать, и чем больше отстанут от него противники, тем выше шансы выжить. А еще второй этап его плана теперь полностью отменяется. Нужно переходить сразу к третьему, финишному. С одной стороны, жаль, он не успел толком собрать трофеи и уже не соберет. Ну а с другой, не нужно рисковать кораблем и собственной жизнью. Впрочем, бегство от преследующих его праведников сложно назвать безопасным делом. Рика быстро осознал, что сбежать от его противников не получится. Два корабля из догоняющей его эскадры оказались слишком уж быстрыми. Они оторвались от своих и стремительно нагоняли лунь. «Ладно, посмотрим, как вам понравится такое». Четыре ударных дрона один за другим вылетели из ангара луни, сделали большой круг и устремились навстречу преследователям. Как Рика и ожидал, быстроходные кораблики не обладали ни серьезной огневой мощью, ни тем более приличным силовым полем. Один из кораблей оказался уничтожен после первого же захода дронов. Второй продержался чуть дольше, но его постигла та же участь. Рика активировал гипердвигатель, намереваясь прыгнуть в соседнюю систему. Первичные расчеты были сделаны заранее, так что пока гипердвижок запускался, Рика ввел корректировки и похвалил себя за то, что не поленился заранее посчитать координаты для прыжка. Хотя ведь был уверен, что времени у него будет предостаточно. Оно вот как повернулось. Дело в том, что прыжок в соседнюю систему нельзя было сделать за считанные минуты. Гипердвигатель нужно подготовить, зарядить, причем предварительно провести расчеты прыжка. Ведь попасть в гиперпространство несложно. Сложно выйти из него там, где нужно. В ином случае можно оказаться у черта на куличках, а в худшем, например, слишком близко к звезде. При таком раскладе можно вообще ничего не успеть сделать. Несколько секунд. Если повезет, минут. И ты просто будешь притянут звездой, сгоришь заживо. Однако в этот раз расчеты были сделаны заранее, а гипердвигатель давным-давно работал на холостых. Так что подготовка к прыжку заняла всего полчаса от силы. Осталось только загнать дронов назад в ангары. Оказавшись в соседней системе, Рика вновь ускорился и принялся на всех частотах вызывать аванпост ВКС, который здесь находился. «Дежурный РЭПС, аванпост Оплот». Наконец-то послышалось из динамиков. «Говорит корабль Лунь! Я атакован вашими кораблями! Клянусь, ничего не делал, просто мирный торговец, а ваши...» «Стоп, какие еще корабли? Как это атаковано?» «Ваши корабли! Корабли ВКС!» В этот момент его сканеры засекли прибывшую в систему эскадру праведников. Вот козлы. У них, значит, тоже все было рассчитано заранее. Что ж, Рика и к такому был готов. Благо он не стал дожидаться преследователя и сразу после прыжка заставил Луню ускориться, попёр прямо к аванпосту ВКС. «Секунду!» Буркнул дежурный и пропал со связи. Однако спустя минуту в эфире зазвучал новый голос, грозный и командный. «Говорит командир 4-й сводной эскадры 2-го флота ВКС, комендант станции «Оплот» капитан-лейтенант Хилл. Какой корабль ВКС вас атаковал? Назовите идентификатор». «Идентификатора нет, он назвался патрульным крейсером «Тамерлан» и...» «Что за чушь? Не бывает патрульных крейсеров». «Не плевать, бывает или нет? Он на меня напал, и сейчас меня преследуют другие корабли, и это не впервые». «Сбросил вам разговор с патрульным кораблем и записи других инцидентов с участием кораблей этого флота». «Ждите». Рика усмехнулся. «Не вопрос, он подождет. ВКС сегодня в такой ситуации, что лишний раз палец о палец не ударит. Уж слишком они себя дискредитировали. Конечно, не без помощи Рика. Но в то же время, если кто-то выдает себя за бойцов или корабль ВКС, им лучше молиться. Когда настоящие ВКС об этом узнают, то самозванцев будут гонять по всей галактике, пока не уничтожат. Так случилось и на этот раз. Сканеры Луни, которые доставали до станции Оплот, засекли с десяток боевых кораблей, часть из которых уже развернулась и направилась навстречу Луне. Ну а преследующие Рика праведники их еще не заметили. Наверняка их сканеры были куда слабее, чем тот, который стоял на Луне. Ну и опять же, наверняка сейчас все лишние системы у праведников были отключены. Они все бросили на движки, так как стремительно нагоняли спасающуюся от них жертву. Рика тоже нападал, но уже было понятно, что прежде чем корабли ВКС доберутся до праведников, те успеют настигнуть Лунь. Пусть и не вся армада, но как минимум три корабля преследователей вырвались вперед, практически вышли на дистанцию залпа главным калибром. И Рика напрягся. Сейчас начнется. Хоть бы щит выдержал. Он нисколько не ошибся. Обстрел начался уже через минуту. Били как попало, то по очереди, то всем гамузом, и Рика с грустью наблюдал, как стремительно его щит теряет мощность. К сожалению, время между залпами было короткое, щит Луни не успевал восстанавливаться. Вот сняли треть, вот уже и половину, а теперь еще пара попаданий, щит опустится до четверти от общей мощности. «Чёрт бы побрал этот хлам!» Ну вот что стоило заказать членаху нормальный генератор щита? Ведь за него все равно заплатил бы не Рика, а Смира. Так почему Рика не сделал? Постеснялся? Побоялся, что Смира начнет возмущаться или торгаш загнет бешеную цену? Вот теперь из-за своей нерешительности и робости Рика может дорого заплатить. Нет, его вряд ли убьют. Скорее всего, ВКС подоспеет вовремя, и его болтающегося в спасательной капсуле подберут. Но его кораблю точно конец. Рика тяжело вздохнул, не успел взять корабль, как тут же его потерял. Причем, ладно бы на каком-то дорогом контракте или же в схватке с достойным противником. А слиться за полдюжины дронов еще и спейсером, да еще и удирая, это прям-таки верх позора. Так потерять корабль надо мудриться. Репутацию себе Рика этим знатно подмочит. Хотя, какую репутацию? Смира знает его как Джона Рика, а он, настоящий Рика, разыскивается полицейскими силами всей галактики. Так чью репутацию он подмочит? Впрочем, это не важно. Если он так облажается, то упадет прежде всего в собственных глазах. Все, мощность щита уже 15%. Бабка, выпускай дронов! Каких? Всех! Что, даже вспомогательных? Их тоже! А их зачем? Для массовки! Да, дроны поддержки не смогут атаковать противника, но хотя бы обозначатся на сканерах преследователей как вражеские цели, и на них могут отвлечься. Как-никак, а несколько секунд можно выиграть. Правда, скорее всего, ценой этих самых дронов, которых попросту уничтожат. Бабка выпустила все дроны, которые были в ангарах Луни. Штурмовики и ударные тут же бросились на перерез ближайшему противнику, открыв огонь. Реактивные снаряды и мощные лучи ударили в нос корабля. И он шарахнулся в сторону, пытаясь уйти, спастись. Но не тут-то было. 10% на щите. «Ну же, ну же!» Шипел Рика, отметив краем глаза уничтожение одного из противников и падение мощности щита. Хоть бы его генератор выдержал, ведь если сейчас щит слетит, это все. «Дрон G57 уничтожен». «Один из ударных. Хрен с ним». Остальные дроны уже перли к следующему кораблю, открыв огонь. Толку от этого было мало, но пилот наверняка занервничал. Может, отвернет? Да, отвернул. Мощность щита Луни упала было до 5%, но тут же поднялась до 15%. Отлично, просто отлично. 20%. Рика напряженно вглядывался в экран, словно бы от того, насколько пристально он будет следить за шкалой, зависит, как быстро она заполнится. Мигнувшая была на мгновение цифра 25, тут же изменилось на значение 20%. Все равно это хорошо. Щит начал восстанавливаться. 28%. Да-да-да. Кажется, Рика начал отрываться. Кажется, ему удалось. Дрон G55 уничтожен. Дрон SP-7 уничтожен. Еще один ударный штурмовой. Что ж, очень жаль. Рика даже ухмыльнулся. Считай, половина подарка потеряна. Всего два ударных осталось. Он, получается, практически бесплатно. И за просто так в войну с праведниками вписался. Как обидно. Зато еще один корабль преследователя уничтожен. На хвосте всего один. В смысле, из тех, что могут вести эффективный огонь. Сильно отстающие тяжелые корабли спейсеров, как и их главный звездолет, слишком далеко. Их оружие попросту неэффективно. А вот и Ворчун. Рика почему-то решил, что его единственному тяжелому дрону такая кличка будет в самый раз. Вступил в дело. Своим единственным залпом он подбил последнего чрезмерно ретивого противника, и тот сразу отстал. Остальные дроны тут же поддержали Ворчуна, добив подранка. Рика, отвлекшийся на сканеры и на экраны, транслирующие изображение с дронов, вернул взгляд на экран состояния щита. «О, 56%! Уже 64! Ну все, порядок!» Обрадовался он рано. Сильно отстающий головной корабль праведника вдруг ускорился, начал нагонять лунь. По прикидкам Рика еще минуту, и он сможет сократить дистанцию настолько, чтобы открыть по луне огонь. Дистанция уже позволит. «Да что же у спейсеров там такое стоит? Движки от крейсера, что ли, раз они способны двигать эту громадину?» Ведь головной корабль спейсеров больше походит на полноценную станцию, чем на обычный звездолет. И вообще-то, эти их летающие поселения обычно медлительные и неповоротливые. Рика и сам бы не против был ускориться, да только, проверив все, он убедился, что и так идет на максимальной скорости. Точнее, выжимает из движков все, что только можно. Лунь постоянно ускоряется, но преследующий ее корабль все же быстрее. Вот же чёрт! Наших дронов обстреливают. Да что ж такое? Штурмовые ударные дроны, скорость которых была намного выше, чем у Луни, летели рядом с ней. Бабка не стала натравливать их на корабль-станцию спейсеров. И какой смысл? Они все равно щит не пробьют. А вот тяжелый Ворчун скорости проигрывал даже Луни и сильно отстал. Именно его и начали обстреливать другие корабли праведников. «Отруби тяжелого дрона!» «Но...» «Делай!» Сейчас дрон вырубится, и система наведения преследователя решат, что дрон уничтожен. Пусть так. Если повезет, Рика его потом подберет. Но если не повезет, потеря тяжелого дрона будет наименьшей потерей по сравнению с прочим. А что там ВКС? Их корабли уже довольно близко. Еще немного и... Неужели праведники все еще не увидели, куда летят, или не поняли, что их ждет? Важно ведь догадаться, что корабли ВКС не просто так летят прямо на них. Или все же не доперли, чем это закончится? Головной корабль праведников открыл огонь. Первый же залп просадил щит Луни на 40%. Еще два и конец. Рика судорожно соображал, что делать. Видимо, спейсеры решили прикончить его любой ценой, так как проморгать приближение кораблей ВКС они, ну, никак не могли. Значит, решили все же наказать наглого выскочку, фактически уничтожившего две эскадры их кораблей. Еще один залп, и щит Луни просел до 20%. Это конец. Между залпами около 20 секунд. Генератор не успеет накачать щит хотя бы до того уровня, чтобы выдержать еще один залп от преследователей. Конечно, можно понадеяться, что броня Луни примет удар на себя и сможет выдержать, но... Рика не питал напрасных иллюзий. Даже если это произойдет, все равно корабль получит серьезные повреждения. А если Рика еще всю эту авантюру переживет, то чинить полученные повреждения Луне будет банально не за что. Денег ведь у Рика не так, чтобы много. Чертов шлинах, козел хитрозадый, не захотел эскадру наемников нанимать, сэкономил. Рика тоже хорош. Могу послать его в задницу или вообще взять дрона и свалить, заявив, что сделал, что мог, но их слишком много, и все проблемы. Но Рика так нагло соврать не смог бы, и, взяв дрона, послать торгаша тоже было против его правил. «Вот теперь и плати за свои принципы! Из-за полуживых ударных дронов и пары саппортов потеряешь корабль, идиот!» Буркнул себе под нос Рика. «Стоп. Дроны поддержки». Пророк Исаия, он же лидер праведников и главный на Эдеме, головном корабле их клана, довольно рыкнул. Хитрый засранец, уничтоживший столько их кораблей, вот-вот отправится вслед за ними. Его щит просел до самого минимума. 1-2 залпа, и ему конец. Присутствующие на мостике члены клана, несмотря на всю веру в своего лидера, уже заметно нервничали. Сканеры засекли приближающуюся к ним эскадру ВКС. Исаия понимал, что те летят явно не для того, чтобы поздороваться. Похоже, праведники слишком заигрались. Дурная слава о них дошла до военных, и те решили навести порядок. А быть может, просто не стоило дурить торговцев, представляясь офицерами ВКС. Исаия сам когда-то служил в рядах ВКС, причем имел офицерское звание и занимал немалую должность. Потому не понаслышке знал, как ВКС относятся к самозванцам, творящим дичь от их имени. Давным-давно, еще когда только понеслись первые доклады об обнаружении кораблей ВКС, следовало развернуть звездолеты клана и свалить отсюда. Но Исаия не мог этого сделать. Нужно было отомстить за уничтоженные корабли и людей из его клана, иначе остальные попросту его не поймут. И месть вот-вот должна была свершиться. Как только корабль, пытавшийся сбежать от них, будет уничтожен, Исаия повернет свой флот. Благо, запас времени еще был. Корабли ВКС пока слишком далеко. «О, лидер!» — обратился к нему один из присутствующих на мостике. «Что там?» — буркнул Исаия. «К нам приближаются два дрона». Исаия лишь фыркнул. «Что могут сделать им два дрона? Даже тяжелых. Хотя...» «Какие именно?» «Вспомогательные. Дроны-саппорты». Исаия поморщился. Но и стоило его отвлекать на такую мелочь. Беглец, уже осознавший, что он обречен, пытается хоть как-то отвлечь их внимание в надежде, что ему это поможет. «Оставить без внимания. Что там с накопителем? Готовы к залпу?» 5 секунд, святейший». «Тогда огонь по готовности». Исаия досчитал до 5 и увидел, как множество лучей и снарядов, выпущенных с его корабля крепости, устремились к беглецу. Все, ему конец. Его уже начавший мерцать силовой щит не сможет справиться с такой мощью. С удивлением Исаи обнаружил, что не только справился, но еще и щит беглеца перестал мерцать. «А, везучий сукин сын!» Прошипел Исаи. «Похоже, щит все же выдержал, но раз мерцание слетело, то щит пропал, скорее всего. На убегающем от них корабле попросту сгорел генератор силового поля. А значит...» «Огонь всеми орудиями!» «Но, святейший, уровень заряда накопителя!» «Огонь!» И вновь беглец пережил залп. «Что за чертовщина?» «Святейший, мы теряем мощность щита!» «Что? Сколько сейчас?» «Около 60%. «Как? Кто нас обстреливает?» Исаия действительно не понимал, что происходит, ведь ВКС слишком далеко. Кто тогда по ним мог бить, да еще и с такой мощностью? «Никто, святейший, вражеские дроны возле нашего корабля откачивают щит!» «Ах ты ж хитрый сукин сын!» До Исаи дошло, что происходит. Вражеские дроны-саппорты выкачивали щит с его корабля и передавали полученную энергию на свой. Вот почему тот выдержал уже 2 залпа. Он полностью восстановил свой щит. «Уничтожить дроны! Задействовать турели непосредственной обороны!» Прошло несколько секунд, и он так и не услышал отчета, что вражеские дроны уничтожены. «Что с дронами? Турели активированы?» «Да, святейший, но...» «Что «но»? Почему дроны еще не уничтожены?» «Турели не могут по ним попасть, сигнатура цели слишком мала, чтобы...» Исаия скрипнул зубами. Похоже, ублюдок с этой луни обхитрил не только его старейшин, но и его самого. «Черт возьми, это же надо было до такого додуматься». И самое странное в этом всем, Исаи никогда не видел, чтобы в этой части галактики кто-то, кроме ВКС и серьезных, берущих бешеные суммы за своих услуги наемников, использовал дронов-саппортов. Местные торгаши, старатели и пираты считают подобные девайсы просто баловством. Но зачем дрон-саппорт, когда вместо него можно взять обычный штурмовой или ударный? А вообще, дроны как таковые не пользовались во фронтире и ближайших к нему системах популярностью. Местные привыкли полагаться только на себя и собственное мастерство в пилотировании и стрельбе. Так что дроны для них были, если и не табу, то напрасная трата денег, которых всегда мало, которых всегда не хватает. «Святейший, через 30 секунд мы будем в зоне поражения кораблей ВКС!» Исаия скрипнул зубами. Несмотря на все старания, он проиграл. Продолжать погоню бессмысленно. Даже если удастся уничтожить лунь, далее придется сцепиться с кораблями ВКС. И он прекрасно отдавал себе отчет. Выйти из этой битвы победителями праведники не смогут. «Развернуть корабль! Передать на остальные наши корабли приказ! Отступаем в прошлую систему!» «Будет сделано!» В голосе подручного явно звучало облегчение. «Стоп! Канонир, торпедные аппараты! Навести на цель! Огонь!» Огромный звездолёт «Селения» начал разворот. Но перед этим он выпустил две торпеды, которые, быстро набирая скорость, устремились за Лунью. С каждым мгновением они набирали все большую и большую скорость. А менее чем через минуту стало понятно — Лунь обречена. Ее скорость была гораздо ниже, а пытаться увернуться от самонаводящихся торпед нечего было и думать. Не с маневренностью Луни такие маневры проделывать, она к подобному просто не приспособлена. Единственное, что мог в этой ситуации сделать капитан Луни, это сесть в спасательную капсулу, отстыковаться от своего корабля и молиться, чтобы капсула успела отлететь как можно дальше, и ее не накрыло бы взрывом уничтоженного торпедами корабля.